Глава 10. Немой княжич. «Тебя-то мне и надо, Фома», – торопливо сказал Сытин. «Возьмешь парнишку на обучение? Способный парень, но не умеет ни хрена». Фома внимательно оглядел меня. «А где ты его взял, Вася?» – спросил он Сытина. «Прибился случайно», – пожал плечами Сытин. «Но парень хороший, перспективный, уже успел награду от князя заслужить». «Так это про него мне княжить все уши прожужжал!» На широком лице Фомы появилась веселая ухмылка. «Бля!» – сплюнул Сытин. «Про княжича-то я и забыл. Он же у тебя в младшей дружине». «Ладно, Фома, закрыли вопрос, пристрою в другое место». «Да погоди!» – остановил его Фома. «С княжичем я решу!» Он всем телом повернулся ко мне. «Как тебя зовут?» Я замычал, размахивая руками. «Не понял», – озадачился Фома. «Не мой он», – сказал Сытин. Фома снова призадумался. «Ну, это даже лучше», – решил он. «Меньше болтать будет». «О чем болтать-то? Что за тайны, дядя?» «Верхом ездить умеешь?» – спросил меня Фома. Я помотал башкой. «В смысле?» – удивился Сытин. «Не мой, ты же вроде из деревни, пастухом был». «Бля, опять я спалился, что ли?» «Погоди», – остановил Сытина Фома. «Парень не дурак. Одно дело без седла на рабочей кобыле скакать, другое дело боевой конь. Так, не мой?» Я обрадованно кивнул. «Ладно», – решил Фома. «Идите к князю, потом найдите меня». Мы торопливо зашагали к крыльцу. Внутри терема возле самой двери по-прежнему стояли двое стражников в зеленых кафтанах. Сытин привычно отцепил от пояса шпагу, вытащил из-за голенища нож. «У Немова ничего нет», – бросил он стражникам. Я кивнул, разглядывая мужиков. «Те же самые или нет? А хрен их знает. Мухи по ним вроде не ползают». Мы поднялись по лестнице и вошли в просторный зал с низким деревянным потолком. «Василий Михайлович!» – укоризненно воскликнул князь Всеволод, поднимаясь с широкого деревянного кресла. «Ты чего так долго? Я уже всю жопу на троне отсидел, а мне еще литовских послов принять надо. Привел парня?» «Прости, княже», – ответил Сытин. «Государственные дела». «Не понял», – нахмурился князь. «Какие государственные дела ты там без меня решаешь?» Сытин принялся пересказывать князю наши приключения. Лицо князя озадаченно вытянулось. «Говоришь, на меня охоту открыли?» – зловеще спросил он Сытина. «Думаю, да», – кивнул Сытин. «Смотри сам, княже, ко мне пытались подобраться, а я с тобой часто вижусь. Сестру Михея похитили, а он у меня служит. А главное, священник из той церкви, куда часто бояры не заходят, а ты ведь с ними крутишь». «Ну это ты, Василий Михайлович», – сказал князь, пугливо оглядываясь через плечо. «Херню-то не неси, или хоть потише говори». «Прости, князь, но в таком деле лучше перебдеть, чем недобдеть». «Это верно», – согласился князь. «Что ты предлагаешь?» «Ах, бля, мне же с послами еще решить надо. Хотя хрен ли тут решать? Прикажу повесить нахер и все, а прием отменю, и пойдем обедать». «Погоди, князь», – остановил его Сытин. «Ты так скандал устроишь. Прими послов, а я рядом посижу, послушаю. Может, они что полезное сболтнут». «Ага, попался», – весело сказал князь. «Пошутил я. Нам с Литвой сейчас ссориться нельзя. За ними Европа стоит, а за нами только волки да медведи». «Медведи тоже разные бывают», – пожал плечами Сытин. «Это да», – согласился князь. «Помню, в прошлом году поехали мы на охоту. Ну, неважно. Так что ты предлагаешь, Василий Михайлович?» «Будь осторожнее, князь. Лишних людей к себе не подпускай. Наедине ни с кем не встречайся, ходи с охраной и из терема выезжай пореже». «Ты предлагаешь мне в своем городе от людей прятаться?» – нахмурился князь. «Может, и в тюрьму меня посадишь?» Он поднялся с трона, подошел к полукруглому окну и зло забарабанил пальцами по стеклу. «Вот что, Василий Михайлович, крутись ужом, но вылови мне всех этих колдунов нахрен, понял? И поскорее! Если тебе людей не хватает, возьми моих дружинников, прочешите эту комариную чащу, да хоть сожгите к кабиням, меньше комаров будет». «Не кипятись, княже», – спокойно сказал Сытин. Все сделаю». «Как думаешь, та рыжая шлюха, которая к Михаилу подбиралась, не могла быть от них?» – встревоженно спросил князь. «Нет, князь», – ответил Сытин. «Ее уже допросили. Там любовь с княжичем. Была любовь. Теперь она по-другому сохнет». Тут Сытин искоса глянул на меня. «А я что, бля? Уметь надо с женщинами обращаться, вот и все». «Да, кстати», – вспомнил князь. «Я же немого наградить должен. Немой, подойди. Придумал, чего хочешь». «А нельзя еще разок ту рыжую увидеть? Только чтобы никто не мешал, хоть полчасика». «Зачисли его в младшую дружину, князь», – сказал Сытин. «Вот и будет парню награда». «К Фоме?» – нахмурился князь Всеволод. «А с княжичем не подерутся? Хотя оно и к лучшему. Пора Мишке взрослеть». «Вот на кой хер мне такая награда? Спасибо, Сытин, удружил». Решив вопрос с моей наградой, князь крикнул, повернувшись к двери. «Митька!» В зал вбежал молодой дружинник. «Зови Литвинов!» – приказал князь. «Погоди, княже!» – остановил его Сытин. «Я сперва немого к Фоме отведу, чтобы под присмотром был. Вернусь и вместе послов послушаем». «Ладно», – согласился князь. «Только давай поскорее, послы уже час дожидаются». «Идем, немой», – кивнул мне Сытин. «Ну, слава богам, все это время я стоял столбом посреди зала, не зная, куда себя девать». Мы вышли в приемную, где сидели четыре человека в коротких черных кафтанах, украшенных орденами и разноцветными лентами. Они проводили нас злыми, нетерпеливыми взглядами и снова уставились на дверь зала. «Раньше Литовское княжество было сильным», – на ходу объяснял мне Сытин. «Но в последние годы ослабело, немцы с поляками их давят не на шутку, хотят к себе присоединить. Вот они к нам и приехали, защиту от немцев просить, а выходит, не только за защитой. Ты что думаешь, немой?» «А хрен ли тут думать?» Я выразительно провел большим пальцем по горлу. «Нельзя», – улыбаясь, объяснил мне Сытин. «Послы могут быть и ни при чем. Они прибыли от законного литовского князя Азуолоса, но против него затевает борьбу его младший брат Локис. Вот он-то, думаю, и прислал своих колдунов. Это политика, не мой». «Да уж, бля». Из двери в коридор выглянула молодая девка в красивом сарафане. Обожгла нас коротким взглядом темных глаз, ойкнула и скрылась. «Смотри», – продолжал Сытин, – «Азуолос дружит с церковью, немцам уступает, с нами договаривается, на его стороне церковь, бояре и дружина, деньги и власть, понимаешь, а Локиса поддерживает народ, у литовцев своя вера, они церковь не любят, слушай, немой, вот на кой хрен я тебе это все говорю, ты о чем сейчас думаешь?» «Ну, о девке, конечно, бля, не о Литве же. О ней пусть у князя голова болит». Сытин плюнул на политинформацию, вытащил меня во двор и потащил куда-то за терем. Там, за насыпанной песком площадки, занималось два десятка молодых парней, одетых только в полотняные штаны. Между парнями прохаживался Фома. «Упор лежа принять!» – покрикивал Фома. «30 отжиманий! Я считаю! Раз, два! Кто сдохнет, побежит 5 кругов вокруг терема и снова будет отжиматься. 3, 4. «Принимай пополнение, Фома», – сказал ему Сытин. «Князь позволил?» – спросил Фома. «Ну хорошо, дружина, встать!» Парни живо вскочили. «Знакомьтесь, это не мой, будет служить с вами. Дразнить не советую, не глядите, что он дрищ, по ушам любому из вас навешает. Навешаешь, не мой?» «Бля, ну ты мне и удружил, Фома». Парни сверлили меня взглядами. Я сделал вид, что разглядываю затейливую резьбу на узком карнизе терема. «Немой, почему не отвечаешь, когда старший спрашивает? Повторяю вопрос, навешаешь любому?» Я насупился и решительно кивнул. «Молодец, немой. За то, что не с первого раза ответил, 30 отжиманий, упор лежа принял, а остальные...» И тут из строя выскочил княжич. Он, как и все, был одет в полотняные штаны. На руках и плечах выделялись крепкие мускулы. «Это моя дружина, Фома!» – крикнул он. «Я его не беру! Эй, ты! Вали отсюда, урод!» Парни затаили дыхание. «Это княжеская дружина!» – спокойно ответил Фома. «Станешь князем – будет твоей! За споры со старшим упор лежа принять! 30 отжиманий на перегонке с немым!» Похоже, 30 отжиманий были любимым упражнением Фомы. Мы с княжичем приняли упор лежа. «Остальным разбиться на пары», – скомандовал Фома. «Кулачный бой!» «Ладно, разбирайтесь тут», – сказал Сытин. «Добро пожаловать ко двору, немой». А потом заржал, сука такая, и свалил. Знал Фома, как нас зацепить. Мы с княжичем одновременно принялись отжиматься. «Похеру, что я дрищ, хрен я тебе уступлю, гнида титулованная». Княжич был помощнее, но я оказался легче. И где-то на подкорке сидели навыки тысяч ежедневных отжиманий в прошлой жизни. Наш сержант очень любил этот метод воспитания. Так что я прекрасно знал, как преодолевать боль в мышцах и ломоту в плечах. Надо просто разгибать руки и выталкивать тело наверх раз за разом. Я падал, почти касаясь грудью теплого песка, и взлетал, быстро разгибая руки. Рядом пыхтел княжич. «Васька, зубы береги!» – покрикивал Фома на остальных. «Я за тебя жевать не буду!» Судя по вскрикам и звукам ударов, кулачный бой на площадке разгорелся не на шутку. «А вы что там танцуете? Дай ему в ухо, чтобы шевелился!» – командовал Фома. «Враг с тобой плясать не будет! Вали его нахер!» Я в 27-й раз выталкивал себя наверх, когда княжич вскочил с песка и победно заорал. «Все, 30!» «Вот сука! Я знал, что он никак не мог меня обогнать!» Отжался оставшиеся 3 раза и поднялся, возмущенно мыча. «Вот не мой, все!» – сказал Фома. «А тебе еще 30 отжиманий за обман, Миша!» Княжич покраснел и стиснул кулаки, но спорить с Фомой не рискнул. Бросил на меня ненавидящий взгляд и принял упор лежа. «Давай, давай!» – подбодрил его Фома. «Не на бабе барахтаешься!» Это получилось у него так смешно, что я расхохотался. Да и не только я. Все парни заржали дружно, как строевые кони. «А сейчас турнир!» – громко скомандовал Фома. «Разбились на пары, быстро! Немой, иди вон к тому долговязому!» Я встал в пару к высокому белобрысому парню с длинными руками. Он был выше меня на голову. Да, бля, в этом мире почти все были выше меня, кроме Фомы, но тот зато в 3 раза шире. Длинный приветливо кивнул головой и протянул руку. «Федот», – басом сказал он. Я пожал руку. Федот вдруг крепко стиснул пальцы, дернул мою руку на себя и подставил ногу. Под хохот парней я повалился носом в землю. «Ах ты, падла, бля!» «Давай, поднимайся, немой», – громко сказал Федот. «Не будешь в другой раз хлебальником щелкать?» Я вскочил и сжал кулаки, стараясь держаться подальше от длинных лап Федота. «Давай, Федот, вломи немому, чтоб заговорил!» – крикнул кто-то сбоку. «Сука, Фома! Сразу настроил всех парней против меня. Жопой чувствую, не приживусь я в этой младшей дружине. Ну и хер с ним, в крайнем случае свалю нахрен. Что, меня привязали тут, что ли? Только сначала отхреначу Федота. Азарт уже разбирал меня. Я почувствовал знакомое возбуждение, как перед боем». «По яйцам не бить, пальцы не ломать, глаза не выдавливать», – скомандовал Фома. «Погнали!» Мы кинулись друг на друга. С Федотом я разобрался быстро, поднырнул под его длинные руки и коротко, но от души ударил в печень. Федот охнул, согнулся пополам и осел на песок. Я хотел добавить ему с ноги, но он закрылся руками, а меня остановил Фома, зорко следивший за нами. «Хватит, немой, отойди!» Я отошел в сторону, отдышался и стал наблюдать за дерущимися. В основном они махали кулаками. Иногда старались обхватить соперника и повалить на землю. Такая дикая смесь бокса и борьбы. Кулаками парни орудовали ловко, зато ногами почти никто не работал. «Ну понятно, бля, здесь нет спорта, кулачный бой – это так, забава. В основном дерутся оружием, которое держат в руках, а у ног одна задача – крепко стоять на земле, чтобы не свалили и не затоптали». Княжич ловко и беспощадно расправился со своим противником. Сильным ударом кулака он сломал ему нос так, что кровище хлынуло ручьем. Бедолага схватился руками за лицо и упал на бок. «Васька, говорил же я тебе, береги хлебала!» Недовольно проворчал Фома. «Бегом, Гиппократ Поликарпычу!» Васька поднялся и, шатаясь, направился в сторону доктора. Я обратил внимание на крепкого чернявого паренька. Он дрался умело и очень расчетливо. Вот он уклонился от удара в лицо, прошел противнику в ноги, захватил их и дернул на себя. Противник завалился на спину, а парень спокойно отошел в сторону. При этом на его лице не было абсолютно никакого выражения, как будто он борщ хлебал, а не рыло приятелю чистил. Во втором раунде победители стояли с победителями. Мне достался плечистый невысокий блондин с задорной улыбкой на круглом лице. На подбородке парня завивался мягкий светлый пушок. Он, как и Федот, подошел ко мне с протянутой рукой. «Мишаня!» Но пожимать Мишане руку я не стал. Нахрен, научили уже. Вместо этого я стиснул кулаки и набычился. Мишаня только усмехнулся. По сигналу Фомы он вихрем кинулся на меня, размахивая кулаками, как мельница. Я поставил блок на его удар правой, но тут же получил левый в бровь. Не сильно, но чувствительно. Мишаня мигом отскочил назад и снова бросился ко мне. Тактика у него была простая и действенная – ошеломить противника напором, а против такой тактики есть свои приемы. Я дождался, пока Мишаня подбежит поближе, и со всей дури пнул его в голень. Мишаня споткнулся и схватился за ногу, а я вмазал ему с правой по уху. «Готов!» «Нечестно!» – закричал наблюдавший за нами княжич. «Фома, не мой ногами дерется!» «И что?» – спросил Фома. «Он по яйцам Мишаню не бил, значит, все по правилам. А ты лучше присмотрись к немому. Вдруг чему полезному научишься, княжич?» «Урою, сука!» – прошипел княжич мне в лицо. «Дай только добраться до тебя, кровью не отплюешься». «Да ладно, бля, видали мы таких борзых. Во мне бурлила энергия, и не мудрено. Противники мне достались удачные, с каждым получилось разобраться одним ударом. Можно и всерьез с кем-нибудь схватиться, и хер ли не с княжичем. А вот спокойному пареньку в этот раз попался сильный соперник. Широкоплечий, длиннорукий, он постепенно теснил чернявого. Тот умело защищался, держа невозмутимое лицо, но шаг за шагом отступал. Он действовал почти как настоящий боксер, держал кулаки возле лица, локтями прикрывая корпус. Удары сыпались на него справа и слева, но цели не достигали. Чернявый проворно уклонялся и маневрировал. Вот он выбросил вперед левую руку, отвлек противника и мгновенно зарядил тому с правой в скулу. Противник взревел от ярости и принялся еще быстрее размахивать кулаками. «Давай, Гришка, давай!» – возбужденно орали парни, окружившие бойцов. «Вали Эйнеса! Гаси Литвина!» Гришка давал. Он сопел и молотил кулаками, не давая Эйнесу вздохнуть. Видно, Эйнес тоже не слишком прижился в младшей дружине. «Давай, Гришка!» – взвизгнул княжич. Эйнес на мгновение отвлекся, и Гришка тут же со всей дури ударил его кулаком в грудь. Литвин покачнулся, его бесстрастное лицо исказилось гримасой, глаза вспыхнули злым сумасшедшим огнем. «Это я, бля, не приврал, они реально вспыхнули, и этот огонек мне охренеть как не понравился!» Гришка как раз отвел руку назад, широко замахиваясь, и тут Эйнес прыгнул. Он выбрал хороший момент, чтобы прыжком толкнуть противника в грудь и уронить его. Но вместо этого двумя руками вцепился в Гришкину шею. Мы услышали сухой хруст. Гришкины штаны вмиг намокли, а сам он как стоял, осел на землю. «Твою мать!» – взревел Фома и бросился к Эйнесу. Но тот бросил Гришку, выхватил из-за пояса Фомы нож и неуловимым движением полоснул дружинника прямо по лицу. Фома успел прикрыться рукой, широкое лезвие угодило по предплечью, кровь брызнула на песок. Левой рукой Фома ухватил Эйнеса за плечо, но Литвин вывернулся и, размахивая ножом, побежал в сторону княжеского терема. Я, не раздумывая, рванул вслед за ним.